Глава 7. День 2. 8:00. На следующее утро Роберт подошел к стойке проката автомобилей. «Доброе утро!» — приветствовал его клерк на немецком. Это послужило ему напоминанием, что он находится в немецкоязычной части Швейцарии. «Доброе утро. Могу я нанять автомобиль?» «Да, сэр, конечно. На какой срок вам требуется машина?» «Хороший вопрос. На час, на месяц. А может быть, на год или два?» «Я точно не знаю. Вы намерены вернуть машину в аэропорт?» «Возможно». Клерк несколько удивленно посмотрел на него. «Очень хорошо. Будьте добры, заполните эти бумаги». Роберт расплатился за машину с помощью специальной черной кредитной карточки, полученной от генерала Хиллиарда. Клерк недоуменно осмотрел карточку, извинился и ушел в кабинет. Когда он вернулся, Роберт поинтересовался. «Какие-нибудь проблемы?» «Нет, сэр, никаких». Машина оказалась серым «Опелем Омега». Выехав из аэропорта на трассу, Роберт направился в центр Цюриха. Ему нравилась Швейцария, и он считал ее одной из самых красивых стран мира. Несколько лет назад он катался здесь на лыжах, а еще ему не раз приходилось выполнять здесь задания, взаимодействуя со швейцарской разведкой. Во время Второй мировой войны швейцарская разведывательная служба была организационно разбита на 3 отдела – D, F и I, которые, соответственно, занимались Германией, Францией и Италией. Сейчас же главной задачей разведки Швейцарии было выявление шпионских операций внутри различных организаций ООН в Женеве. У Роберта были друзья в швейцарской разведке, но он помнил слова генерала Хиллиарда: «Вы не должны вступать в контакт ни с кем из них». Поездка до города заняла 25 минут. Доехав до центра, Роберт направил машину к Доллер Гранд Отелю. Отель остался точно таким, каким Роберт и помнил его. Швейцарский замок с башенками, величественный и респектабельный, окруженный зеленью с видом на озеро. Роберт поставил машину на стоянку и вошел в вестибюль. Стойка портье была слева. «Доброе утро!» «Доброе утро! Есть ли у вас комната на сутки?» «Есть! Как вы будете платить?» «По кредитной карточке. Той самой черной, с белым кредитной карточке, которую дал ему генерал Хиллиард». Роберт попросил у портье карту Швейцарии, а потом его проводили в комфортабельный номер в новом крыле отеля. В номере был небольшой балкон, выходящий на озеро. Стоя на балконе, Роберт вдыхал прохладный осенний воздух, размышляя о задании, которое ему предстояло выполнить. Начать ему было абсолютно не с чего. Никакой зацепки. Все элементы уравнения его задания были неизвестными. Название туристической компании, количество пассажиров, их имена и адреса. А все ли свидетели находятся в Швейцарии? В этом-то и заключается проблема. Неизвестно, где они и кто они такие. А главное, что недостаточно найти просто кого-то из свидетелей. Вы должны отыскать их всех. Единственной информацией, которую он обладал, было место и время. Утендорф, воскресенье, 14 октября. Ему надо было за что-то ухватиться. Насколько он помнил, автобусы с дневными туристическими поездками отправлялись только из двух городов – Цюриха и Женевы. Роберт открыл ящик стола и достал оттуда телефонный справочник. Там было указано около десятка туристических компаний – Sunshine Tours, Swiss Tour, Tour Service Tour, Alpina, Tourism Reisen. Ему предстояло проверить каждую из этих компаний. Выписав все адреса, он сел в машину и направился в ближайшую по списку контору. У стойки два клерка обслуживали туристов. Когда один из них освободился, Роберт обратился к нему. «Простите, пожалуйста, в прошлое воскресенье моя жена ездила по одному из ваших маршрутов и забыла в автобусе сумочку. Она, наверное, просто отвлеклась, увидев падение метеозонда возле Утендорфа». Клерк нахмурился. «Должно быть, вы ошибаетесь. Наши маршруты не проходят возле Утендорфа». «Ох, извините. Первая неудача». Разговор в следующей компании обещал быть более перспективным. «О, да!» — клерк улыбнулся. «Наши маршруты проходят по всей Швейцарии. Они самые интересные». «А не было ли у вас в воскресенье маршрута, во время которого автобус остановился, чтобы посмотреть на падение метеозонда? Моя жена поздно вернулась в отель, и я...» Клерк за стойкой решительно возразил ему: «Мы очень гордимся тем, что наши маршруты никогда не задерживаются. Никаких незапланированных остановок». «Значит, ваш автобус не мог остановиться, чтобы понаблюдать за падением метеозонда?» «Это исключено». «Благодарю вас». Вторая неудача. Бюро третьей компании располагалось на Банхофплац, а на вывеске было написано «Sunshine Tours». Роберт подошел к стойке. «Добрый день. Я хотел бы поговорить об одном из ваших туристических автобусов. Я слышал, что возле Утендорфа упал метеозонд, и водитель остановил на полчаса автобус, чтобы пассажиры могли понаблюдать за этой картиной». «Нет-нет. Он остановился всего на 15 минут. У нас очень жесткое расписание». «Попал». «А что вас интересует?» Роберт достал одно из удостоверений, переданных ему в конверте. «Я журналист и пишу статью для Travel and Leisure об эффективности использования туристических автобусов в Швейцарии по сравнению с другими странами. Мог бы я взять интервью у вашего водителя?» «Это может получиться интересная статья». «Действительно очень интересная. Мы, швейцарцы, гордимся эффективностью своей работы». «И эта гордость вполне заслуженна», — заверил его Роберт. «А будет ли упомянуто название нашей компании?» «Безусловно», — клерк улыбнулся. «Хорошо, тогда не вижу здесь ничего плохого. А могу я сейчас поговорить с ним? У него сегодня выходной». Клерк написал на карточке имя водителя. Роберт прочитал его. «Ганс Беккерман». Клерк добавил еще и адрес. «Он живет в Каппеле. Это небольшая деревушка в 40 километрах от Цюриха. Сейчас вы застанете его дома». Роберт спрятал карточку. «Большое спасибо. Да, кстати, поскольку уж нам понадобятся и другие факты этой истории, не скажете ли вы мне, сколько билетов было продано именно на этот маршрут?» «Конечно. Мы ведем запись наших маршрутов. Минуточку». Клерк достал из-под прилавка книгу и начал листать ее. «Ага, вот, воскресенье, Ганс Беккерман, там было 7 пассажиров, в этот день на маршруте был небольшой автобус Ивека». 7 пассажиров и водитель, уже кое-что. «А у вас, случайно, нет имен этих пассажиров?» «Сэр, люди заходят с улицы, покупают билеты и отправляются в поездку. Мы не спрашиваем у них документы». «Еще раз спасибо». Роберт направился к двери. Клерк окликнул его. «Надеюсь, вы пришлете нам копию статьи?» «Безусловно», — ответил Роберт. Роберт решил отправиться на Талштрассе, откуда уходили туристические автобусы, как будто автобус мог поведать ему какую-то скрытую информацию. Ивека был коричнево-серебристым, достаточно небольшим, чтобы успешно преодолевать крутые альпийские дороги. Он был рассчитан на 14 пассажиров, но кто те 7 пассажиров и где они сейчас? Роберт вернулся в машину и посмотрел карту, а потом выехал из города в направлении деревни Каппель. Двигаясь на юг, он проехал небольшие холмы, окружающие Цюрих, и начал подниматься в величественные Альпы. Здесь он проехал Адлинсвилл, Лангнау, Хаузен и еще какие-то безымянные деревушки с домиками, которые изображают на цветных почтовых открытках, и спустя час въехал в Каппель. В этой небольшой деревушке были ресторан, церковь, почта и что-то около дюжины домов. Роберт остановил машину возле ресторана и вошел в него. Официантка убирала столик возле двери. «Извините, фрейлин, как мне найти дом Герра Беккермана?» Официантка показала на дорогу. «Вон там, возле церкви. Спасибо». Роберт свернул направо к церкви и остановил машину возле скромного двухэтажного каменного дома, крыша которого была покрыта керамической плиткой. Он вышел из машины и подошел к двери. Не увидев звонка, Роберт постучал в дверь. Ему отворила грузная усатая женщина. «Извините за беспокойство, а господин Беккерман дома?» Женщина подозрительно оглядела его. «А что вам от него нужно?» Роберт одарил ее победной улыбкой. «Вы, должно быть, госпожа Беккерман». Он вытащил свое репортерское удостоверение. «Я пишу для журнала статью о швейцарских водителях туристических автобусов. И вашего мужа порекомендовали мне как одного из самых опытных водителей в стране». Женщина просияла и сказала с гордостью: «Мой Ганс — отличный водитель». «Именно это мне говорили все, госпожа Беккерман. Я хотел бы взять у него интервью». «Интервью? У моего Ганса? Для журнала?» Она смутилась. «Это так интересно. Входите, пожалуйста». Она провела Роберта в небольшую, тщательно убранную гостиную. «Подождите, пожалуйста, я позову Ганса». В доме были низкие потолки, темные деревянные полы, деревянная мебель, небольшой каменный камин и кружевные занавески на окнах. Роберт стоял и размышлял. Это не только его лучшая зацепка, это его единственная зацепка. Люди заходят с улицы, покупают билеты и отправляются в поездку. Мы не спрашиваем у них документы. Роберт подумал, что отсюда идти больше некуда. Если этот вариант не сработает, остается только дать объявление. 7 пассажиров туристического автобуса, наблюдавших падение метеозонда, прошу пожаловать ко мне в отель завтра в полдень. Гарантируется завтрак. В комнату вошел худой лысый мужчина. Он был бледен, и густые черные усы как-то не вязались со всей его внешностью. «Добрый день, господин... Смит. Добрый день». Голос Роберта звучал сердечно. «Мне очень хотелось познакомиться с вами, господин Беккерман». «Жена сказала, что вы пишете статью о водителях туристических автобусов». В его речи чувствовался сильный немецкий акцент. Роберт обворожительно улыбнулся. «Это верно! Наш журнал интересуете вы и ваши безаварийные поездки». «Да ладно вам!» — грубо оборвал его Беккерман. «Вас интересует та штука, которая разбилась вчера в полдень, не так ли?» Роберт постарался изобразить смущение. «Да, в какой-то степени этот вопрос мне тоже хотелось бы обсудить». «Почему бы вам так прямо и не сказать? Садитесь». «Спасибо». Роберт уселся на диван. «Сожалею, что не могу предложить вам выпить, но мы больше не держим в доме спиртного». Он похлопал себя по животу. «Язва! А доктора даже не могут назначить мне лекарство для обезболивания, потому что у меня аллергия на все лекарства». Он сел напротив Роберта. «Но ведь вы приехали сюда говорить не о моем здоровье, так ведь? Что бы вы хотели знать?» «Я хотел бы поговорить с вами о пассажирах, которые были в воскресенье в автобусе, когда вы остановились возле Утендорфа посмотреть падение метеозонда». Ганс Беккерман уставился на него. «Метеозонда? Какого метеозонда? О чем вы говорите?» «Метеозонд, который...» «Вы имеете в виду космический корабль?» Теперь настала очередь Роберта удивляться. «Космический корабль?» «Да, летающая тарелка». Роберту понадобилось время, чтобы переварить услышанное. Он почувствовал, как по телу внезапно пробежал холодок. «Вы хотите сказать, что видели летающую тарелку?» «Да, а в ней мертвые тела». «В швейцарских Альпах разбился метеозонд, принадлежащий НАТО. На зонде было установлено несколько экспериментальных военных приборов, строго засекреченных. Роберту с трудом удавалось говорить спокойно. «Господин Беккерман, а вы уверены, что видели летающую тарелку?» «Конечно. Это то, что сейчас называют НЛО». «И там внутри были мертвые люди?» «Да нет, не люди. Существа. Очень трудно описать их». Его слегка передернуло. «Они были очень маленькие, с большими странными глазами. Одеты в костюмы серебристого цвета. Очень пугающая картина». Роберт слушал, но никак не мог привести в порядок свои мысли. «А пассажиры это видели?» «Ну да. Мы все видели. Я остановился, наверное, минут на 15. Они хотели, чтобы я еще постоял, но в компании очень строгие правила относительно расписания». Еще даже не задавая вопроса, Роберт уже знал, что задавать его бесполезно. «Господин Беккерман, а вы случайно не знаете имена ваших пассажиров?» «Господин, я водитель автобуса. Пассажиры покупают билеты в Цюрихе, и мы совершаем поездку на юго-запад, в Интерлакен, и на северо-запад в Берн. Они могут выйти в Берне или вернуться в Цюрих. Никто не называет своих имен». «Значит, никак нельзя узнать их имена», — разочарованно сказал Роберт. Водитель задумался. Ну, единственное, что я могу сказать вам, среди пассажиров не было детей. Только мужчины. Одни мужчины? Беккерман снова задумался. Нет, неверно. Была одна женщина. Черт побери, мне это мало что дает, подумал Роберт. И зачем я вообще взялся за это задание? Значит, вы говорите, господин Беккерман, что все пассажиры сели в автобус в Цюрихе, а после окончания экскурсии просто разошлись? Именно, господин Смит. Значит, у меня нет даже стога сена, в котором надо искать иголку. А вы что-нибудь помните о пассажирах? Может, они что-то говорили или делали? Беккерман покачал головой. Я занят работой, поэтому не обращаю на них внимания. Если только кто-то не станет предъявлять претензии, как тот немец. Роберт замер и очень мягко поинтересовался. А что за немец? Все пассажиры были возбуждены, увидев НЛО и мертвые существа, а этот старик начал жаловаться, что ему надо побыстрее попасть в Берн, чтобы подготовить какую-то лекцию для университета на завтра. Хоть какое-то начало. А вы что-нибудь еще о нем помните? Нет. Совсем ничего? Ну, он был одет в черное пальто. Господин Беккерман, я хотел бы попросить вас об услуге. Не могли бы вы проехать со мной на машине в Утендорф? Ну, у меня сегодня выходной, и я занят. Я с радостью заплачу вам за это. Да? 200 марок. Я не... Тогда 400 марок. Беккерман задумался. А почему бы и нет? Денек хороший для автомобильной прогулки, да? Они поехали на юг. Через Лузерн и словно игрушечные деревни Имменси и Мегген. От пейзажей просто захватывало дух, но Роберт был занят своими мыслями. Они проехали через Энгельберг с его старинным монастырем бенедиктинок, на большой скорости промчались мимо Лейзигена и Фоленси, мимо прекрасного голубого озера, на глади которого виднелись белые точки парусов и яхт. «Далеко еще?» — спросил Роберт. — Уже близко, — ответил Ганс Беккерман. Они ехали уже почти час. Потом въехали в Спис. — Теперь совсем рядом, — сказал Беккерман. — Осталось миновать Тун. Роберт почувствовал, как учащенно забилось сердце. Ему предстояло увидеть что-то невообразимое. Пришельцев из других миров. Они оставили позади маленькую деревушку Тун, и несколько минут спустя, когда машина подъехала к роще, Ганс Беккерман вытянул руку и сказал: «Вот здесь!» Роберт свернул на обочину и остановил машину. «Через дорогу! Позади вон тех деревьев!» Роберт почувствовал нарастающее возбуждение. «Хорошо, давайте посмотрим!» Мимо проехал грузовик. Пропустив его, Роберт и Ганс перешли через дорогу. Роберт последовал за водителем по небольшому спуску к деревьям. Теперь дороги совершенно не было видно. Когда они вышли на поляну, Беккерман заявил: «Это прямо здесь?» На земле перед ними лежали обломки метеозонда.